Путь воина лежал на запад. Целый день Дэрион провел в седле, лишь изредка останавливаясь, чтобы перекусить да напоить коня. Черная крепость осталась далеко позади, а вскоре и вовсе скрылась за высокими снежными холмами. К концу дня он вымотался до предела. Остановившись в небольшой роще, воин привязал коня, заглянул в подаренную эльфом сумку и выудил из нее огниво. Затем натаскал побольше хвороста, часть которого постелил возле дерева, а вторую пустил на костер. Огонь удалось разжечь лишь с пятой попытки. Хворост был холодным и слегка тронутый инеем, да и ветерок так и норовил задуть несмелые языки пламени. Наконец, распалив костер, воин перекусил хлебом и сыром, запив все это вином из бурдюка. Напиток оказался терпким и приятным, с малой долей кислинки. В вине эльф точно разбирался. Наевшись и согревшись, Дэрион устроился поудобнее на хворостяной подстилке, облокотившись спиной о ствол дерева, и не заметил, как заснул. Проснулся он глубокой ночью от холода и неразборчивого крика. Костер погас, угли едва тлели. Рощу снова окутала тишина и покой. Может, кричала какая-нибудь ночная птица? Снова раздался крик, вот только на птичий он был едва ли похож. Кричал человек, сдавленно, глухо, надрывно, но это точно был человек. Ложиться спать или отправляться в дальнейший путь, когда поблизости опасность, верх безрассудства. Сперва нужно разведать обстановку. Дэрион сделал несколько осторожных шагов, силясь рассмотреть, что происходит за деревьями, напрягая зрение до боли в глазах, но ночная мгла надежно хранила свои тайны. Чтобы разобраться в происходящем, придется подойти поближе. Его руки привычно сомкнулись на рукояти меча. Он старался идти по возможности бесшумно, но это плохо получалось. Снег скрипел под ногами, ветви преграждали путь и мешали движению. Из дупла показались огромные желтые глаза, что-то ухнуло прямо в лицо воину и улетело прочь. Сам того не желая, Дэрион побеспокоил неясытя, мелкую полярную сову. Тишину рощи снова нарушил полный отчаяния крик. Теперь он слышался ближе, и воин не сомневался. Кричит человек, и ему срочно требуется помощь. Рассмотрев первые следы на мягком снегу, мужчина почувствовал прилив ненависти. Тогда, во время своего последнего боя, он вдоволь налюбовался такими же следами. Сомнений не было. Злобные монстры, порожденные магией ледяного колдуна, нашли себе новую жертву. В этот момент уже перестало быть важным, кем был тот несчастный. Важна была сама возможность нанести удар по прихвостням Хаула. Перестав скрываться, Дэрион устремился вперед, очертя голову. Последние ветви разошлись, выпуская воина из рощи, и перед его глазами предстали два ледяных голема, мертвой хваткой вцепившиеся в обессиленного пленника. Именно с такими тварями сражалось войско главнокомандующего год назад и потерпело поражение. И сейчас они волокли пленника к своему господину, явно обрекая несчастного на смерть. Зачем этот человек вдруг понадобился Хаулу, воин не знал, да и знать не хотел, но решил во что бы то ни стало разрушить планы своего врага. С диким криком он выхватил меч и ринулся на противника. Големы застыли лишь на мгновение, а затем один из них отпустил пленника, развернулся и, издав душераздирающий звук, словно два огромных каменных жирного, начали тереться друг от друга, и устремился навстречу Дэриону. Созданные мерзкой волшбой Хаула твари совсем не чувствовали боли, не ощущали и усталости, но былой главнокомандующий Севера уже встречался с ними и знал их уязвимые места. Голем размахнулся, занося могучий кулак над головой посмевшего преградить ему дорогу воина. Бледно сверкнула сталь в руках Дэриона, отрубая кисть исполина. Не обращая внимания на отрубленную конечность, голем попытался ударить воина второй рукой. Дэрион ушел от удара, и пока неповоротливая глыба пыталась отыскать его взглядом, подпрыгнул и снес голему голову. Ледяной булыжник упал на землю, следом за ним устремилось безвольное туловище. В этот раз победа далась легко, но расслабляться еще рано. Не теряя времени, воин устремился к следующему противнику, но тот, вопреки ожиданиям, не отпустил пленника. Одной рукой тварь крепко вцепилась в плечо человека, когда вторая конечность неестественно удлинилась, принимая форму острого меча. Дэрион рванул вперед, но, не добежав до монстра несколько шагов, внезапно остановился. Плечо пронзила острая боль, ноги подкосились, но он не смог даже упасть. Тварь проткнула его насквозь и подняла в воздух, причинив еще большую муку. Воин взглянул в маленькие буркала ледяного воина и не нашел в них и тени разума. Голем не был живым существом. Всеми его действиями кто-то руководил, и делал это весьма умело. Ледяному бойцу Хаула быстро наскучило забавляться с новой игрушкой, и он, размахнувшись, отшвырнул Дэриона прочь, словно легкую тряпичную куклу. Плечо снова пронзило боль, сильный удар о землю смягчил сугроб, приняв раненого в свои объятия. Разум отказывался принимать поражение, и воин медленно поднялся. Он понимал, что с такими ранами долго не живут, что сейчас любой другой на его месте так и остался бы лежать в снегу, истекая кровью. Может, эльф вновь оказался прав, и Дэрион действительно давно мертв, а подобие жизни, что теплится в нем, странное действие магии ледяного клинка? Одно хорошо, теперь его не так-то просто убить. Воин крепко сжал рукоять меча и приготовился к новой атаке, но тот от чего-то медлил, застыв подобно статуе. Налетевший сильный порыв ветра поднял и закружил вокруг Дэриона снег. Ледяные крупинки, касаясь обнаженных участков тела, обжигали, заставляли морщиться. С каждым мгновением снежный вихрь становился плотнее, и вскоре воин перестал различать противника и его пленника. Остался только он, да кружащаяся вокруг пелена. «Вот уж не думал, что когда-нибудь снова тебя увижу», — раздался насмешливый голос, исходящий, казалось бы, из ниоткуда. «Сначала глазам своим не поверил, но это ты. Ты снова топчешь мою землю». Дэрион смачно выругался, лишь осознал, чей голос звучит в снежном вихре. Разнообразные проклятия прервали торжественную речь Хаула, а затем раздался его звенящий стеклом смех. Дэрион ощутил неконтролируемую ярость. Вот только лишить жизни колдуна здесь и сейчас он не мог. Это злило еще сильнее. «Фу, как нехорошо перебивать столь торжественную речь! За минувший год ты ничуть не изменился, все такой же горячий и безрассудный, как и прежде». Теперь в словах ледяного колдуна не было насмешки, они отдавались желчью и жгучей ненавистью. «Тем слаще будет убивать тебя снова. Вот только в этот раз мой меч тебе не поможет, не спасет. А, кстати, где он? Я не чувствую его. У тебя его нет». «Так я тебе и сказал», — прорычал воин, ударив сталью по снежному вихрю. Белая пелена тут же рассеялась, но издалека до Дэриона все-таки донеслись затихающие слова Хаула. «Теперь, когда чары пали, я найду свой меч». Как только голос ненавистного врага умолк, голем, отбросив пленника в сторону, устремился к Дэриону. Тот едва успел увернуться от острой конечности твари, для чего пришлось упасть на холодный снег, зато этот маневр был успешным, и мужчина теперь оказался за спиной противника. Собрав остатки сил, воин взмахнул мечом, отсекая голову ледяному исполину. В сознании билось лишь одно слово — победа. Он покачнулся и опустился на колени, все еще не веря в произошедшее. А еще он понимал, что, находясь в полумертвом состоянии, и, не имея возможности двигаться, утратил часть боевых навыков и мгновенную реакцию, иначе не получил бы ранения. Но не это его сейчас волновало, а тот факт, что Хаул теперь знает о его освобождении из ледяного плена и постарается любым способом покончить с Дэрионом. Но хуже всего то, что теперь мерзкий колдун готов к бою. Плечо все еще болело, но уже терпимо. Сжав зубы, воин поднялся и направился к лежащему на снегу человеку. Каково же было его изумление, когда он разглядел спасенное существо. Перед ним оказался отнюдь не человек, а самый настоящий Маарлок. Когда Дэрион жил во дворце, то слышал о них немало историй, а вот увидеть воочию не приходилось. Жили эти существа где-то за ледяным морем, на просторах Южной империи, и считались не самой дружественной расой. Выглядел Маарлок немного необычно для глаз северянина. Все могучее тело существа было покрыто густой синей шерстью, форма лица напоминала одну из плит, которыми вымощены дворцовые площади, такое же квадратное, а уши прилипали к черепу. Существо имело две пары мускулистых рук и сильные ноги, обтянутые в кожаные порванные штаны, явно для него короткие. Дэрион не знал, стал бы он спасать Маарлока, если бы не охватившая его ненависть и жажда мщения. Скорее всего, нет. Существо пошевелилось и открыло глаза. В этом взгляде странных вишневых глаз воин почувствовал целую смесь чувств — страх, ненависть, ярость. Маарлок инстинктивно попытался отползти, но Дэрион поднял вверх пустые раскрытые ладони, желая показать, что он не враг. «Теперь ты свободен. Можешь идти, куда хочешь. Но сначала ответь, куда и почему тебя тащили эти ледяные создания?» Некоторое время недавний пленник молчал, а потом заговорил хриплым голосом. «Я сбежал из ледяной крепости. Они хотели меня вернуть. Потом появился ты». Маарлок говорил рубящими фразами, но уже хорошо, что воин мог его понять. «Спас меня! Я твой должник, пока не верну долг!» Маарлок замолчал, а Дэрион понял, что не удосужился спросить, как его зовут, и тут же исправил свое упущение. «У тебя есть имя?» «Хортон». «Итак, Хортон, как ты оказался в ледяной крепости? Ведь, насколько я знаю, ваши земли находятся совсем на другом континенте». «Я точно не помню», — Хортон нахмурился, пытаясь припомнить, как оказался пленником ледяного колдуна. «Помню лишь, как возвращался домой после удачной охоты. Внезапно появился яркий свет и ослепил меня. Вокруг все закружилось, перемешалось, и я оказался в сыром вонючем подземелье, прикованный цепями. Там я был не один. Вместе со мной в камере находился сорк и темный гном. Были и другие пленники. Я их слышал, но не видел. Каждый день кого-то уводили, и не все из них возвращались». Голос Маарлока становился все глуше и глуше, глаза остекленели. Он снова возвращался в свой кошмар. «Однажды пришли за мной. Плохо помню свой путь. Помню лишь комнату, в которую привели. Она была захламлена разными сосудами и свитками. Меня приковали к столу, а дальше пришел человек в серой мантии. Лицо я его не разглядел, глаза горят безумием». Маарлок замолчал, смотря в одну точку. Когда Дэрион уже решил, что Хортон больше ничего не скажет, Маарлок заговорил. «Меня не просто пытали, на мне проводились магические опыты. Не знаю, чем все могло закончиться, если бы колдун не отвлекся на что-то. На что? Не знаю». Теперь Дэрион не жалел о том, что спас это существо от пыток обезумевшего Хаула. Этот рассказ заставил его еще сильнее ненавидеть мерзкого колдуна, хотя, казалось бы, ненавидеть сильнее уже некуда. «Все ясно», — воин поднялся и задумчиво посмотрел на снежные шапки далеких гор. Ты свободен и можешь вернуться домой». Плечо все так же болело, рука почти не слушалась. Дэрион медленно развернулся и побрел прочь от спасенного. «Надо скорее покинуть эти места, а то не ровен час сюда наведаются хауловы прихвостни. С таким ранением он вряд ли сможет дать отпор». Почти достигнув рощи, он услышал за спиной шарканье и обернулся. Следом шел Марлок, слегка прихрамывая на правую ногу. «Я же сказал, ты свободен!» — прозвучало это грубо, но попутчик ему был не нужен. Дэрион не сомневался. Хаул пошлет за ним нешуточную погоню. Рано или поздно их настигнут, и Хортон, не имея оружия, просто погибнет. «Нет, я буду свободен, лишь когда верну долг», — упрямо произнес Маарлок, смело взглянув в белесые глаза Дэриона. «Буду тебя сопровождать, пока случай не представится».